Таковы были действия герцога, касавшиеся настоящего. Что же до будущего, то главную угрозу для него представлял возможный преемник Александра, который мог бы не только проявить недружественность, но и отнять все то, что герцогу дал Александр. Во избежание этого он задумал четыре меры предосторожности. Во-первых, истребить разоренных им правителей вместе с семействами, чтобы не дать новому папе повода выступить в их защиту. Во-вторых, расположить к себе римских нобелей, чтобы с их помощью держать в узде будущего преемника Александра. В-третьих, иметь в коллегии кардиналов как можно больше своих людей. В-четвертых, успеть до смерти папы Александра расширить свои владения настолько, чтобы самостоятельно выдержать первый натиск извне. Когда Александр умер, у герцога было исполнено три части замысла, а четвертая была близка к исполнению. Из разоренных им правителей он умертвил всех, до кого мог добраться, и лишь немногим удалось спастись. Римских нобелей он склонил в свою пользу. В коллегии заручился поддержкой большей части кардиналов. Что же до расширения владений, то задумав стать властителем Тосканы, он успел захватить Перуджу и Пьембино и взять под свое покровительство Пизу. К этому времени он мог уже не опасаться Франции, после того, как испанцы окончательно вытеснили французов из Неаполитанского королевства. Тем и другим приходилось покупать дружбу герцога, так что еще шаг, и он завладел бы Пизой, после чего тут же сдались бы Сиена и Лукка, отчасти из страха, отчасти назло флорентийцам, и сами флорентийцы оказались бы в безвыходном положении. И все это могло бы произойти еще до конца того года, в который умер папа Александр. И если бы произошло, то герцог обрел бы такое могущество и влияние, что не нуждался бы ни в чьем покровительстве и не зависел бы ни от чужого оружия, ни от чужой фортуны, но всецело от своей доблести и силы. Однако герцог впервые обнажил свой меч всего за 5 лет до смерти своего отца и успел упрочить власть лишь над одним государством – Романьей. Оставшись на полпути к обладанию другими, зажатый между двумя неприятельскими армиями и смертельно больной. Но столько было в герцоге яростной отваги и доблести, так хорошо умел он привлекать и устранять людей, так прочны были основания его власти, заложенные им в столь краткое время, что он превозмог бы любые трудности, если бы его не теснили с двух сторон враждебные армии или не донимала болезнь. Что власть его покоилась на прочном фундаменте, в этом мы убедились. Романья дожидалась его больше месяца. В Риме, находясь при смерти, он, однако, пребывал в безопасности. Бальони, Орсини и Вителли, явившиеся туда, так никого и не увлекли за собой. Ему удалось добиться того, чтобы папой избрали, если не именно того, кого он желал, то, по крайней мере, не того, кого он не желал. Не окажись герцог при смерти тогда же, когда умер папа Александр, он с легкостью одолел бы любое препятствие. В дни избрания Юлия II он говорил мне, что все предусмотрел на случай смерти отца, для всякого положения нашел выход, однако лишь не угадал, что в это время и сам окажется близок к смерти. Папа Юлий II был изгнан 28 октября 1503 года. Будучи врагом Цезаря Борджиа, чтобы заручиться его поддержкой, Юлий II обещал сохранить права герцога на Романью, однако не сдержал этого обещания.